Глава 14. Лена. Сидя за столом, я стараюсь запихнуть в себя хотя бы ложку капустника, но не могу. Поэтому просто делаю вид, что ем, а вот Ваня не замолкает, и меня это пугает. Да, вижу, что не только меня. Паш тоже сидит как на иголках, но у него хотя бы аппетит есть. «Знаешь что, дядь Паш, а пошли на охоту», — говорит Ваня, доедая последние ложки капустника, — а я даже воздухом давлюсь, смотря на сына во все глаза. «Помнишь, ты звал меня? Ну так давай сходим. Вдруг мне не только железяки нравятся?» «Сынок, давай мы обсудим это чуть позже, хорошо?» Останавливаю я Ваню, понимая, что он сейчас может и не того наговорить. Что-то мой ребенок слишком разошелся. «Вань, слушай, мы, конечно, можем сходить, но у меня сейчас такое впечатление, что ты зовешь меня на охоту, чтобы пристрелить», — хохочет Паша, немного покраснев, а я бледнею. «Ты что, дядь Паш?» — смеется Ваня. «Я просто предлагаю варианты. Ты же хотел провести время вместе». «Ваня!» — слышится крик с улицы, а я чуть ли не рыдаю от облегчения. «Там, кажется, Мишка пришел», — говорю я сыну. «Беги, сынок, но долго не задерживайся». Ваня смотрит на меня несколько секунд внимательно и, поднявшись, целует в щеку и уходит. А мне паршиво на душе. Не знаю почему, но боюсь, что Ваня может еще что-нибудь учудить. Я смотрю в окно, где мелькают шапки мальчиков, и кручу пальцы от волнения. «Лен, слушай, тебе не кажется, что это все как-то странновато?» — начинает нервно Паша. «Кажется, Паш, но пока сама не могу разобраться». Вздыхаю я и, поднявшись, убираю со стола. На кухне повисает такая тяжелая тишина, что я прямо кожей чувствую. Сейчас будет очень интересный разговор. «Леночка, ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь», — произносит Паша. Я покрываюсь противными мурашками, но продолжаю убирать, передвигать что-то, лишь бы руки занять. И я догадался, что сегодня произошло. Я так понимаю, что все, что кричала жена Козырева, правда? Поворачиваюсь к Паше и вижу, насколько ему неловко. Он весь покрылся красными пятнами от волнения. Постоянно теребит воротник своей форменной рубашки и нервно дергает ногой. «Да, Паша», — отвечаю я твердо. «Что уж скрывать, если вся деревня слышала крик этой идиотки. Уже, вероятно, и все хутора ближайшие знают». «Это правда. Валерий — отец Вани. Но это было 14 лет назад, и с тех пор многое изменилось. Как минимум, я. Как максимум, все. И если у тебя есть еще ко мне вопросы, задай их сейчас, потому что после я отвечать ни на что не буду». «Леночка, я не хочу тебя обижать», — начинает оправдываться Паша, теперь бледнее. «И хочу, чтобы ты знала, я готов тебя принять даже с ребенком. Тем более, видишь, как Ванька сегодня со мной общается». «Боже, какой же ты наивный, Паша!» Думаю я и смотрю на него внимательно. Он ведь даже не понимает, что сейчас в моем мальчике кричит обида и злость. Мой сын никогда не называл свои изобретения железяками. Сегодня он сказал это с таким презрением, будто уже придумал, что будет с этим делать. А ведь он может сейчас только дров наломать. Прикрываю глаза, стараюсь выровнять дыхание, но получается плохо. Я чувствую, что Паша поднялся со стула, но как только он подходит ко мне и пытается обнять, я испытываю неприязнь. Я аккуратно отодвигаюсь от него, но Паша, вероятно, не замечая этого, опять протягивает руки и все же прижимает меня к своему боку. «Леночка, ты же знаешь, насколько ты мне нравишься. Я хочу, чтобы мы поженились. Но для меня всегда стоял преградой Иван, а сейчас он будет не против», — продолжает Паша, а меня берет озноб от его слов. «Так, может, давай уже начнем жить вместе? Что нам теперь мешает? Ты меня устраиваешь как хозяйка. Все у тебя ладно. Ванька скоро уедет учиться, а мы с тобой еще одного родим, чтобы веселее было. Вон, пока баба Глаша жива, будет помогать нам. А там уж как-то справимся». Паша продолжает перечислять все прелести жизни с ним, а я с каждым его словом понимаю, что не хочу ничего и никого. «Ну, так как? Я тогда пойду собирать вещи, а завтра перееду к тебе, чтобы привычнее было. А то неудобно же будет переводить ко мне все хозяйство. Тем более сараи у меня плохие, а у тебя все. Паша, нам пока не нужно встречаться, — говорю я твердо и все же отодвигаюсь от него. Вообще. А насчет замуж за тебя я еще подумаю, но вряд ли. Вижу, что до Паши начинает доходить, так как он то бледнеет, то краснеет. За всю жизнь мне ни разу не повезло с мужчиной, так что испытывать судьбу в третий раз я не собираюсь. — Ты же сейчас шутишь, Лен? — нервно спрашивает Паша. Но я смотрю на него прямо, надеясь, что он поймет меня, но... — То есть, когда тебе надо было срочно бабку твою везти в больницу, то Паша нужен, а как уже официально обозначить наши отношения, а не по домам лазить, как школьникам, так Паша не нужен? Ты мне для чего голову морочила почти 2 года? — рявкает Паша, а я даже теряюсь. Оказывается, наш добрый Пал Семенович умеет и рявкать, и злиться, и даже нервничать. А еще язвить и грубить. Неприятное открытие. — Паша, мне кажется, ты сейчас перегибаешь. Отвечаю я спокойно, но вижу, что Паша не унимается. — Для тебя я Павел Семенович, Лена. Если так со мной, то будь добра теперь все по форме, — гаркает он и поправляет штаны. — Хорошо, Павел Семенович, по форме так по форме. Тогда я благодарю вас за помощь, оказанную для перевоза больной в район. А теперь, когда вы пообедали, можете быть свободны. Я киваю на его пустую миску. — Ах, ты меня еще и едой попрекать будешь, — визжит Паша. А я кривлюсь от такого звука. — Ну так я Леночка, — выплевывает мое имя, — отработал все твои кормежки. Или ты думаешь, я просто так тебя водил к себе по ночам? Или мне приятно было, когда ты лежала бревном подо мной? — Неприятно? — Очень. Но я понимаю его в какой-то степени. Обиженный мужик хуже бабы. — Желаю тебе, Лена. Паша дергается на выход, но резко разворачивается в дверном проеме, чтобы ты всегда оставалась одна. А к старости стала вот такой же склочной бабой, как и местные. Паша выскакивает из дома и так бахает дверью, что окна дрожат. Но мне почему-то именно в этот момент становится намного легче и спокойнее. Вот, узнала для себя, что Паша не такой и добрый мужчина, а, как оказалось, все подмечающий и видящий.